Глава 6. Роза не поняла, кто это прокричал, но побежала. Она кинула быстрый взгляд на хомячка, топинат поднялся на лапки и помчался с хозяйкой в том же направлении. Псы перегородили ей путь. Роза развернулась в другую сторону. Псы помчались за ней. Девочка принялась петлять, чтобы избавиться от преследователей, однако они не отставали. Роза снова услышала голос, который сказал ей бежать. На этот раз он раздавал указания. «Роза, направо! В переулок, сюда! Прямо, через переход!» Она без раздумий выполняла все, что ей говорили. Вскоре указания привели ее на частную территорию, к небольшой двери. К счастью, она была не заперта, и как только топинат проскочил внутрь, Роза тут же захлопнула ее за собой. Девочка слышала, как по ту сторону двери собаки рычали и царапали когтями дверь. Роза обессиленно привалилась к деревянной поверхности. Мало-помалу рычание псов становилось все тише и тише. После такого забега Розе нужно было отдышаться. Она только хотела расслабиться, но голос заставил ее вновь собраться с силами. «Они не уйдут!» Роза оглядела комнату. «Откуда этот голос? Они скоро вернутся!» Здесь был только топинат. Он поднял мордочку навстречу узкому проходу перед ними. «Скорее, Роза! Нужно уходить!» Вновь отчаянно зазвучал голос. Однако на этот раз одновременно с голосом задвигался и рот топинада, а сам хомячок указал лапкой в сторону прохода. «Выйдем здесь!» Сомнений не оставалось. Это хомячок тогда закричал. «Топинат! Ее пушистый зверек!» Роза, слишком удивленная, чтобы вымолвить хоть слово, лишь сказала: «Топинат, ты умеешь разговаривать?» Конец фразы она лишь промямлила. «Конечно, умею, но разговорами сыт не будешь!» Нетерпеливо ответил хомячок. «Псы вернутся с минуты на минуту. Я слышал, как они сказали, что хотят обойти здание». «Неужели? Неужели псы тоже умеют говорить?» «Ой, речь их ужасна. Сплошные грамматические ошибки. Настоящее чудо, что я их понимаю». «Ну как такое может быть? И почему они за мной гонятся?» «Послушай, Роза, псы вот-вот нас поймают, а мы даже до дома не успеем добраться. Ты в опасности, пора бежать. Обещаю, после я отвечу на все твои вопросы». Роза была так удивлена, что даже не стала спорить и последовала за хомячком к тайному ходу. Он вывел девочку и ее питомца на частный двор. Вдалеке послышался лай. Псы снова были у них на хвосте. «Доставай порхалку!» — забеспокоился топинат. «И дай мне твою розу ветров!» «Мою что? Не поняла?» — спросила Роза, совершенно сбитая с толку. «Красную накидку, которая похожа на твой детский плащ. Она лежит в сумке. Это и есть порхалка. А роза ветров — это сфера, которую ты нашла в кармане порхалки». Роза сделала, как ей сказали. Она протянула ароматную сферу топинаду, а сама неловко надела накидку. «Нет, возьмись за деревянные ручки», — поправил ее хомячок. Топинад достал из кармана накидки шнур, на конце которого был карабин. Затем он закрепил его в выемке так называемой «розы ветров». После этого зверек нажал на одну из гравюр в форме спирали. Из сферы появился стержень длиной в несколько сантиметров, а из него выдвинулся пропеллер с четырьмя лопастями. Это странное приспособление вдруг пришло в движение, а потом остановилось. Топинат внимательно осмотрел крышку. Цветные облака в куполе стали бледнее, а некоторые оттенки и вовсе исчезли. «Я не совсем уверен, но роза ветров, наверное, разрядилась. Ты растратила весь аромат!» — пожаловался хомячок. Роза никак не могла перестать удивляться и смотрела на зверька непонимающим взглядом. Хомячок пару раз втянул в себя воздух. открылась новая пекарня. Совсем неподалеку. Туда нам и нужно!» — обрадовался он. Хомячок подбежал к решетчатому забору. Высотой он доставал Розе до груди. По другую сторону светились окна кухни новой пекарни. «Гав! Гав!» — Роза вздрогнула. Лай стал громче. «Перелезай через забор!» — скомандовал Топинат. А сам, будучи маленьким и проворным, быстро вскарабкался по железным перекладинам. Роза старалась изо всех сил. Она тяжело приземлилась на землю на заднем дворике. Хомячок уже был под окном пекарни, а в лапках держал открытую Розу ветров. Роза ощутила сладковатые нотки теплых свежих булочек. От этого запаха купол Розы ветров словно ожил. К оттенкам вернулась прежняя яркость. Пропеллер стал вращаться, а сама Роза ветров поднялась в воздух. Топинат выглядел довольным. Вдруг на противоположном конце двора показался первый пес и попытался перелезть через забор. Следом показались остальные. Роза нервно вцепилась в накидку. «Что мне делать?» Хомячок, который уже вернулся в карман девочки, прокричал через шум пропеллера. «Еще пара секунд, и Роза ветров зарядится!» Тем временем первый пес перепрыгнул через забор и бросился к Розе. Стараясь забраться повыше, девочка вскочила на деревянные ящики, но пес успел вцепиться в штанину. Роза тряхнула ногой, однако собака крепко вонзила зубы. Вдруг, откуда ни возьмись, задул сильный ветер и сбил с ног двух других собак, которые успели перелезть через забор. Порыв был такой силы, что даже пес, который вцепился в штанину Розы, потерял равновесие и от удивления разжал пасть. Топинат успел скомандовать: «Держись крепче!» И Розу закружило в вихре.